Глава 21. Ян Крюков. «Может быть, хоть сегодня ты будешь более сговорчив», — грустно улыбнулась Лика, внимательно вглядываясь в мое лицо. Улыбнулся в ответ, но покачал головой. Увидел Лику позавчера утром около входа в клуб и отчетливо осознал, что не хочу ее. Не хочу ее пухлых губ на своем лице, не хочу большой соблазнительной груди на своем теле и даже ее шикарное серебристое платье вкупе с туфлями на высоченных каблуках не вызывало в душе ровным счетом никаких эмоций. Я до зубовного скрежета хотел ту, которой было на меня плевать. Алика, она готова была преподнести мне себя хоть в ближайшем переулке на заднем сиденье авто. Ее не смущали отягощающие обстоятельства в виде редких проезжающих мимо машин или недостаточно сильно тонированных стекол. Сегодня мы случайно встретились с Ликой в дверях. Хоть эту встречу трудно было назвать случайной. Она отдыхала здесь каждые выходные, и меня бы скорее удивило, если бы мы не встретились. Лика подошла поздравить Олесю с днем рождения, так как они тоже были знакомы. И пока девчонки болтали за моей спиной, я продолжал следить за происходящим на танцполе, стараясь ничего не пропустить. Дашка покачивала бедрами в такт обволакивающей композиции, привлекая своими чувственными движениями голодные взгляды окружающих мужчин. Зачем она спустилась в самое пекло, еще и с этим придурком Артуром? Да у него во рту мухи дохли, медлительный долговязый идиот! Неужели так трудно было держать свою задницу на диване? Но нет, как же эта стерва не покажется во всей красе? Все же должны видеть и полуобнаженные стройные ноги, покрытые бронзовым загаром, и новенькое платье, сшитое будто специально для нее. А она для меня. Смотрел и думал, что она создана для меня. Вот она, мой недосягаемый идеал. Вдруг Даша открыла глаза. Наши взгляды встретились. В эту секунду мне показалось, будто разом все стихло. Окружающие люди, неистово орущая музыка, все перестало существовать. Остались только мы с ней, я и она. В свете клубных прожекторов ее кожа имела какое-то волшебное магическое сияние, а светло-голубые глаза оказались еще более невинными. И только я знал, что ее душа такая же темная, как это прокуренное помещение. Любовь не зла. Нет, любовь жестока. Неожиданно подкараулив тебя за углом, она бьет с ноги прямо в самое сердце. Обернуться не успеешь, как превращаешься в эмоционального наркомана, который ни дня не может прожить без своей голубоглазой дозы. Даша первая разорвала наш зрительный контакт. Развернулась к Артуру и прошептала ему что-то на ухо. Я смотрел на них словно сквозь призму воды. Тонул, подыхал. Мечтал остановить обратный отсчет, но знал, что это невозможно. Ощущал себя приговоренным к смертной казни, мечтая о последнем чертовом желании. Сейчас она так отчаянно была мне нужна. Я не видел никого и не слышал, продолжая размышлять о том, сколько же невероятных вещей произошло за эти двое суток. Мое сознание прополоскали, вернув чистое и обновленное. Вчера, после того, как Даша поделилась с бродягой своими мыслями относительно нашего совместного будущего, которого у нас, как выяснилось, нет, я поехал в дом отца. Не мог находиться один. Устал от этой чересчур свободной кочевой жизни. Мне необходимо было почувствовать себя частью хоть какой-то семьи. Бабушка уже несколько лет жила там же, в особняке на Рублевке. Благо, на территории находилось несколько зданий, и при желании родственники могли неделями не пересекаться. Я заявился на порог почти в 2 часа ночи, а она не спала. Как чувствовала, что мне необходима компания, заварила душистый ромашковый чай, разогрела ужин, и мы проговорили до самого утра. Я узнал много новых поразительных подробностей про членов этой семьи. Впервые меня так заинтересовала их жизнь. Столько лет убеждал себя, что могу все сам, а теперь слушал истории этой невероятной мудрой женщины с открытым ртом, жалея, что упустил столько возможностей. С утра бабушка попросила помочь с организацией благотворительного мероприятия. И я с радостью согласился, поэтому второй раз подряд пришлось отменить запись. Хоть кому-то я еще был нужен. Каждый мускул на теле напрягся, когда к Дашке вдруг прижался какой-то нетрезвый тип. Все потому, что придурок Артур направился к бару, оставив свою спутницу одну. Пьяный урод стал хватать ее, прижимать к своим бедрам. Даша всячески старалась его оттолкнуть, но, учитывая их разные весовые категории, у нее ни черта не выходило. Меня затрясло. Какой бы бездушной стервой она ни была, я не мог допустить, чтобы на моих глазах ее кто-то трогал. «Черт, ну где же Артур? Вот идиот! Слабак!» Хрипел до хруста, сжимая пальцами перила, пропуская через все тело импульсы адского напряжения. «Еще секунда, и если он не поможет ей...» Я просто... Ноги опередили голову. Сильнее стиснув ладони в кулаки, понесся по лестнице вниз. Даша Рыбкина. «Эй, алкаш, да отцепись ты от меня! Сейчас охрану позову!» Визжала я, толкая придурка со стекленевшими глазами в грудь, пытаясь вырваться из ловушки его потных лап. «Какая цыпа!» «Фу, не лезь ко мне!» — простонала, скривившись от отвращения. «Господи, да где же Артур? Мы договорились выпить по свежевыжатому соку перед тем, как он отвезет меня домой». С надеждой посмотрела по сторонам, разочарованно обнаружив, что долговязый тату-мастер болтал с кем-то возле бара, даже не глядя в мою сторону. Неожиданно хватка липких пальцев вокруг запястий ослабла. Я вскинула голову, гулко выдохнув, когда перед нами словно из воздуха материализовался Крюков. Секунду назад стоял на балконе, а потом бах! И как в замедленной съемке устремил кулак вперед, с одного удара укладывая пьянчугу на пол. Я стояла еле живая, прижав ладони к груди, с опаской смотрела на Крюкова. В его взгляде плескалась одержимость. А когда он мертвой хваткой вцепился в мою руку и, не спрашивая, потащил за собой, стало и вовсе жутко. Мне показалось, или в Яна вселился монстр. «Нечего хорошим девочкам таскаться по прокуренным клубам. Пошли!» — взревел, как минотавр, облюбовавший себе жертву на съедение. «Я хочу веселиться! Не трогай меня, придурок!» — шипела я от злости. «Нас обоих просто трясло от ярости! Сейчас устрою тебе веселье!» Он распахнул ногой входную дверь, выталкивая меня на улицу. Ночная прохлада окутала разгоряченное тело. Несмотря на то, что днем еще было жарко, предчувствие скорой осени витало в воздухе, и температура ночью заметно снижалась. Я вся съежилась от липкого озноба, растекающегося по спине. От страха и волнения зуб на зуб не попадал. «Не трогай! Отпусти!» — кричала я, воинственно толкая Яна локтем в бок. Но он никак не реагировал, продолжая тащить меня к своей машине, будто он какой-то терминатор, а я цель всей его миссии. Я испытывала полнейшее опустошение. Еще несколько минут назад воочию наблюдала, как он трепался с белокурой девчонкой на втором этаже ночного клуба. Теперь же вел себя со мной как ревнивый собственник. Да что в голове у этого парня? «Отпусти! Ян, я сейчас позвоню брату или вызову такси!» «Нет, я сам тебя отвезу, и это не обсуждается». Он буквально затолкнул меня в машину. Крюков глядел на меня с каким-то новым опустошающим выражением, и от неожиданности я прикусила язык. Автомобиль сорвался с места, запетлял по пустым извилистым улочкам. Я вжалась в сиденье, бросая робкие взгляды на Яна. Он с такой силой вцепился в руль, что вены на его бицепсах напряглись, и мне показалось, что они могут лопнуть. Скользнула взглядом по его сосредоточенному лицу, задерживаясь дольше положенного на плотно сжатых губах, ощущая, как мое дыхание сбивается. Крюков был злой как черт, но при этом безумно сексуальный. Во рту пересохло, все мое тело испытывало какую-то ненормальную дикую жажду. Странную потребность, утолить которую способно только нечто запретное и будоражащее. Увы, поспешный вдох не даровал облегчения. Воздух между нами сгустился и стал вязким, как перед сильной грозой. «Куда ты меня везешь?» — пробормотала онемевшим языком, но Крюков не удостоил ответом. смотрела на его загорелое мужественное лицо, пытаясь понять, с чем же связана столь резкая перемена в поведении. 2 дня назад, во время нашего свидания на крыше, он был совершенно другим. В каждом его движении, взгляде, жесте была сосредоточена такая вселенская нежность. А сейчас... Сейчас я не узнавала Яна. Вел себя как озлобленный мужлан. Как будто это я потерялась на 2 суток, а потом объявилась в клубе в компании очередной подруги. Или такая смертельная обида из-за того, что проигнорировала его звонки? Ну надо же! Хотел бы объясниться, нашел бы способ. Сфокусировала взгляд на расплывающихся предметах за окном, взволнованно облизнув нижнюю губу. Мы мчали на какой-то запредельной скорости по неизвестной мне плохо освещенной дороге. Волнение сменилось тревогой. Я просто не понимала, что он делает. «Ян, давай поговорим. Пожалуйста». «Шш!» — поднес указательный палец к своим губам, а затем равнодушно добавил. «Обязательно поговорим, конфета». Крюков обвел голодным взглядом мои ноги, плотнее сжимая челюсти, и я не стала искушать судьбу. В эту секунду машина резко затормозила, а сердце ёкнуло, срываясь под тонкий лед в холодную мрачную глубину. Мы оказались на парковке какого-то маленького заброшенного парка, а мой спутник вел себя как пациент-психотерапевта. «Зачем ты привез меня сюда?» — голос чуть дрогнул. По пояснице проворно побежали мурашки. Моя реальность распадалась на пиксели. «Тише, Даш, помолчи!» — прохрипел Ян, закрывая мне губы ладонью. Я застыла, глядя с опаской в его жадные глаза. Какое-то время он не убирал ладонь с моих губ, сжимая сильно, но не больно, явно пытаясь контролировать себя. Ян тяжело дышал и смотрел на меня так пронзительно и дико. Долго смотрел. Секунду, 2, 3. А потом пробормотал. «Не могу больше». И пока я пыталась осмыслить его слова, да и вообще ситуацию в целом, Ян заменил ладонь своими горячими твердыми губами, целуя меня так безудержно и вкусно, что сердце подпрыгнуло, пустившись вскачь. От неожиданности я приоткрыла рот сквозь усиливающийся дурман в голове, позволяя целовать меня так, как ему вздумается. Дура, идиотка, но... Меня вмиг затопило ответной реакцией, сумасшедшим желанием продлить этот вопиющий неправильный момент. Ведь в глубине души я понимала, мы прощаемся. Крюков обхватил меня за талию, прижимая к сиденью. Он навалился полностью, накрывая своим жестким разгоряченным телом, продолжая поглощать меня до дна, добираясь до самой души. Я потерялась во времени, а Ян не останавливался, сминая мои губы. Крепко удерживая меня в своих руках, Крюков грубо и властно терзал мой рот, время от времени шепча нечто бессвязное. Страшное, потому что в глубине души я понимала, если он захочет пойти дальше, я вряд ли смогу отказать. «Даша, Дашенька», — бормотал он, переходя от губ к щекам, зацеловывая еще неистовее, спускаясь ниже к шее. «Дашка». От каждого хриплого слова я все сильнее забывала причину своих обид, находясь будто под гипнозом. В себя я пришла, только ощутив проворные мужские пальцы у себя под юбкой, а затем и под резинкой трусиков, вздрогнув от еле слышного дерзкого смешка. Ну, конечно, он в очередной раз убедился, как на меня действует, а я и позволила. Никогда еще я не испытывала к себе такого отвращения. «Отпусти!» «Хватит!» — прохрипела я, упирая руки ему в плечи. «Прекрати, Ян!» — не узнавала свой жалкий запыхавшийся голос. Неожиданно, но Ян почти сразу подчинился, продолжая смотреть на меня с нескрываемым снисхождением. Остаток пути до моего дома мы ехали молча. По правде говоря, я просто не могла говорить. Губы дрожали, язык был каким-то одеревеневшим и с трудом ворочался во рту. А в голове царила полная неразбериха. Когда тонированная Ауди затормозила возле моего подъезда, Крюков достал сигарету и, прикурив ее, безэмоционально уставился в одну точку. Спустя несколько секунд он еле слышно произнес, что делает идеал прекрасным — его недосягаемость. Говорят, боги смеются, когда люди получают то, что хотят. Он задорно подмигнул, отчего внутри все оборвалось. «Так ты действительно меня использовал? Но почему же? Мне понравилось проводить с тобой время. Даже очень. С удовольствием повторю. Но не стоит думать, что ты чем-то отличаешься от других моих подруг».